До Ланрежской границы мы добрались без дополнительных приключений. Нас, правда, остановил один пограничный отряд, но Кейтлин показала капитану какое-то письмо, и тот почтительно сообщил, что мы можем ехать дальше. Алонсо с огромным вниманием изучал это письмо, глядя Кейтлин через плечо, и я заподозрила, что если в перспективе наемники пожелают пересечь границу с Ланрегией, это удастся им без малейшего труда. Оказавшись в соседнем государстве, мы благополучно проехали несколько миль, а затем остановились в стороне от дороги, чтобы размять ноги и немного передохнуть. Дэн решил отправиться вперед, чтобы разведать обстановку. Возвратился он быстро и с тревожными новостями. «Там у перекрестия поджидает веселая компания», — сообщил он. «Местные, по нашу душу. Я немного послушал их разговор». Ланрежский язык хоть и отличался от нашего, но был, тем не менее, весьма похож, и потому жители двух стран, как правило, понимали друг друга без особого труда. «Сколько их?» — спросил Алонсо. «Две дюжины». «Плохо. Вот без этой глубокомысленной фразы мог бы и обойтись», — проворчал Дэн. «Есть другая дорога в Ризье?» — спросила Нед, поворачиваясь к Руперту и Кейтлин. «Ризье?» Так назывался Ланрежский город, расположенный недалеко от границы, в котором и должна была состояться встреча Кейтлин с представителем здешнего короля. «Нет», — покачал головой Руперт. «От перекрестья можно поехать двумя путями, но пока сворачивать некуда. Кроме как по этой дороге, в Ризье не попадем». «Плохо», — повторил Алонсо. «Две дюжины — это перебор. Не осилим. Дэн, они конные». «А то!» — отозвался наемник. «Значит, оторваться от них не удастся», — заключил Алонсо. «Можем остаться неузнанными, если пойдем пешком», — выдвинул предположение Дамиан. «Вряд ли», — задумчиво покачал головой Дэн. «Раз уж они здесь по нашу душу проверят, значит, должен быть другой путь», — твердо сказал Дамиан. Руперт вздохнул. «Есть другой путь», — признался он. «Через перевал. Вместо того, чтобы пересекать Рейнверскую долину, можно свернуть в горы и выйти к Ризье с севера. Нас там даже искать, вернее всего, не будут, но дорога трудная. Для дам особенно. Идти придется пешком. В горах такие тропы, что конный не проедет. О карете я уж вовсе молчу. Подъем не слишком долгий, но и нелегкий. Да и вообще в горах опасно». «Верно», — кивнул Дамиан. «Однако выходит так, что здесь опаснее». «Горы так горы», — флегматично заявила Нед. «Ну что, дамы?» — с сомнением произнес Руперт, озабоченно глядя на нас с Кейтлин. «Вы готовы к такой смене маршрута?» Кейтлин серьезно кивнула. «Я не для того бралась за это задание, чтобы при первой же сложности повернуть назад», — хмурясь сказала она. «Я тоже готова», — ответила я. «Мне уже приходилось ходить по горным тропам, и, честно сказать, я предпочла бы больше этот опыт не повторять. Я боялась высоты. Мысль о том, что снова придется идти по узкой тропинке, то и дело меряя взглядом глубину пропасти, не радовала вовсе. Но, впрочем, в прошлый раз наверху меня ждал алтарь и нож обезумевшего лекаря. Сейчас же на противоположном конце пути был самый обыкновенный город с мощенными улицами, трактиром и мягкой постелью. К тому же Руперт сказал, что продолжительным подъем не будет, а значит, был шанс, что нам и не придется забираться так уж высоко. И, наконец, рядом с Дамианом мне будет не так страшно. Оставив отряд противников поджидать нас в засаде хоть неделю напролет, мы вернулись немного назад и пристроили карету на одном постоялом дворе, после чего пешком направились в сторону гор. Многие вещи пришлось оставить вместе с каретой и лошадьми. Дорожные сумки упаковали тщательно, стараясь позаботиться о том, чтобы с одной стороны они не оказались чрезмерно тяжелыми, но с другой содержали все то, что могло по-настоящему понадобиться в пути. Добраться до города предполагалось за 2 дня, но на всякий случай еды взяли с запасом. С водой дело обстояло намного проще. Каждый наполнил свою флягу, но недостатка в ручьях в горах, по слухам, не было. Впрочем, как я уже знала, по прошлогоднему опыту, запасы еды тоже в случае необходимости реально было пополнить. До подножья мы добрались за пару часов. Дэн несколько раз отставал, чтобы проверить, как обстоят дела на дороге. Преследования не было. Выйдя к берегу быстрой узкой реки, стекающей с гор, мы решили остановиться на ночлег. Уже начинало темнеть, а подниматься по здешним тропам ночью было опасно, поэтому мы разбили лагерь. Набрали хвороста, развели костер при помощи имевшегося у наемников огнива, расстелили на земле кто что мог, запасную одежду, плащи, уже знакомое мне старое одеяло, и принялись за еду. Проголодаться все успели как следует. «Да чего же жирное это мясо?» — возмутился Дэн, впрочем, поглощавший прихваченную на постоялом дворе свинину с немалым аппетитом. «Мы за него точно переплатили». «Не нравится? Отправляйся на охоту и подстрели себе какого-нибудь горного козла». Равнодушно пожал плечами Руперт. «Вообще-то проще будет сходить в ближайшую деревню и стащить там курицу». Не менее спокойно возразил Алонсо. Судя по расслабленному виду наемника, идти куда бы то ни было до утра он не собирался. «Я так понимаю, мысль о том, что за еду можно заплатить, таким, как ты, в голову не приходит?» Презрительно отозвался Руперт. «Не приходит», — насмешливо согласился Алонсо. «Но таким, как ты, которые получили огромную кучу денег не за какие-либо заслуги, а исключительно по наследству, этого не понять». «Мы, между прочим, стараемся экономить его же деньги», — кивнула на Руперта Нет. «А он, видите ли, не ценит. Еще и носом крутит». «Ну, прости, красавица, крутить носом — это, конечно, твоя прерогатива», — беззлобно фыркнул в ответ граф. «Прекратите ссориться», — прикрикнула на них я. И, почувствовав, что излишнее осмелела, на всякий случай спряталась за спину Дамиана. «Не беспокойся, Ники, мы не ссоримся», — заверила меня Нет. «Мы просто учим одного графа хорошим манерам. Уж коли приходится проводить в его обществе столько времени». «Угу, поговори у меня», — хмыкнул Руперт. «Если не придержишь свой язычок, я в самое ближайшее время отловлю тебя и обучу хорошим манерам наиболее доходчивым способом». «Попробуй», — процедил Дэн. Я застонала, окончательно отчаявшись призвать эту компанию к порядку. Мясо действительно жирное, тут Дэн оказался прав, было съедено и запито водой. Алонсо подбросил в костер еще немного хвороста. Мы с Нет отряхнули одеяло, сбрасывая с него сухие сосновые иголки, а затем перестелили его так, чтобы сменившийся ветер перестал нести дым в лицо. Потом мы с наемницей направились к реке, чтобы умыться. — Поосторожнее воды, — предупредил, полуобернувшись, Руперт. — В этих горах реки хоть на вид и безобидные, но глубокие, и течение быстрое. — Руперт, неужели ты за нас волнуешься? — насмешливо изумилась Нет. — Исключительно за госпожу виконтессу, — столь же насмешливо заверил ее граф. — И что, если я буду тонуть, даже не кинешься меня спасать? — возмутилась наемница. — Я... Руперт всем своим видом показал, как его поразило одно только предположение, будто он может так поступить. «Лезть в холодную воду, портить себе одежду из-за такой ерунды. Пусть вон твои кавалеры развлекаются. Им все равно делать больше нечего». Нет нарочито разочарованно покачала головой и продолжила спускаться к воде. «И правда поосторожней», — сказала она мне, когда, отойдя подальше от остальных, мы принялись стягивать с себя верхнюю одежду. — Горные речки — это не шутка. К тому моменту, как мы вернулись, наши спутники собрались потихоньку укладываться спать. Немного посовещавшись, решили по очереди выставлять дозорных, чтобы в течение всей ночи кто-то бодрствовал, охраняя лагерь. — Дежурство мы возьмем на себя, — заявил Алонсо, помогая Кейтлин свернуть плащ, чтобы затем положить его под голову в качестве подушки. «Ну, это занятие я с вами разделю», — уверенно вызвался Дамиан. «Да и я тоже», — подключился Руперт. «Какая самоотверженность!» — не приминул поддеть графа Алонсо. «Руперт просто не привык спокойно спать целую ночь», — лучезарно улыбнулась Нет. «Бедняжке можно только посочувствовать». «Дежурим каждые по полтора часа», — заключил Дамиан, пока перепалка не затянулась, уводя разговор от его основной темы. Давайте определимся с очередностью и спать. В таком случае я, как единственная дежурящая женщина, выдвигаю условия, тут же заявила Нет. Хочу быть первой. Откуда такой альтруизм? Нахмурился Руперт. Альтруизм тут ни при чем, отозвалась наемница. Совсем даже наоборот. Хочу отдежурить свое, а потом завалиться спать, как нормальный человек. Годится, кивнул Дамиан. Они определились с дальнейшим порядком дежурств, после чего мы улеглись спать. Кейтлин легла на одеяле наемников. Конечно, ей все равно было жестко и непривычно, но она молчала, терпя вынужденные тяготы пути с немалым достоинством. Нет должна была лечь на то же одеяло, когда ее сменят. Вообще-то, это место предложили мне, но я заявила, что твердо намерена спать рядом с мужем. Какой бы жесткой ни оказалась импровизированная постель, так все равно уютнее и спокойнее. После того, как мы улеглись, я уснула не сразу. Какое-то время лежала, то закрывая, то открывая глаза. И вскоре увидела, как сидящий у костра Нет подошел Руперт. Он накинул ей на плечи свой плащ, и против моих ожиданий возражать наемница не стала. Руперт опустился на землю рядом, подбросил ветку в огонь, и они о чем-то негромко заговорили, судя по интонациям, без насмешек и пререканий. Мой взгляд еще недолго половил гаснущие над костром искры, а затем я сама не заметила, как уснула. Сперва подъем был пологим, а дорога легкой. Строго придерживаться узкой тропинки не требовалось, и под ногами шуршала усыпанная росинками трава. Справа и слева цвели красные и оранжевые маки. Пронзительно перекаркивались вороны и сойки, сидя на ветвях росших на склоне сосен. Потом подъем стал значительно более крутым. Еще немного, и тропинка принялась кружить, неспешно огибая склон. Справа обрыв, слева каменная стена. Так болезненно знакомо. Дамиан шагал первым, а замыкал шествие Дэн. Оба следили за тем, чтобы все остальные благополучно одолевали подъем. В целом идти было не слишком тяжело. Да, все время вверх, это немного утомительно. Да, по правую руку зияла пропасть, это немного страшно, но терпимо. Время от времени мы останавливались, чтобы передохнуть и напиться из фляг, наполненных в давешней речке. Ее и сейчас было видно, там, далеко внизу. Она петляла у подножья горы, посверкивающей на солнце лентой. Нам с Кейтлин приходилось тяжелее всего, но остальные относились к этому с пониманием. Тем более, что именно Кейтлин и являлась в некотором смысле главным членом нашего отряда. Ближе к полудню усилился ветер. Он дул в лицо, принося с собой пыль, сорванные листья и мелкую каменную крошку. Дамиан велел всем держаться как можно дальше от пропасти, и мы стали прижиматься к прохладному склону. И продолжали идти, прикрывая лица плащами. А потом сверху посыпались первые камни. Сперва это были совсем маленькие камушки, но Дамиан, резко остановившись, прижал меня к стене и крикнул всем, чтобы следовали нашему примеру. 10-15 секунд, и все стихло. Тишину, как и прежде, нарушал только свист ветра. Но Дамиан хмурился, постоянно поднимал голову, всматриваясь куда-то вверх, и сказал, что надо в срочном порядке искать укрытие. Поскольку за последние полчаса мы никаких подходящих укрытий не проходили, пришлось двигаться дальше, внимательно оглядывая склон. Камнепад возобновился прежде, чем нам удалось спрятаться, но, сделав еще буквально несколько шагов, Дамиан обнаружил пещеру. Все мы бегом устремились внутрь и более или менее спокойно вздохнули лишь после того, как продвинулись на несколько ярдов вглубь. Снаружи продолжали сыпаться камни, в основном мелкие, но иногда и покрупнее. Сбросив плащ, я огляделась. Пещера большая, глубокая, постепенно сужающаяся. На полу занесенная сюда ветром земля, сосновые иголки и даже несколько веток. Под потолком раскачиваются клочья рваной паутины. Ее хозяина не видно. Я вздрогнула, когда сопровождавший камнепад шум перерос в грохот. Пол пещеры завибрировал, или, во всяком случае, мне так показалось. Я схватила Дамиана за руку. Он успокаивающе накрыл второй ладонью мои пальцы, и я заметила, как Алонсо с той же целью сжал руку Кейтлин. А падавшие снаружи камни были не чета прежним. Они были очень крупными и летели стремительно, порой с грохотом ударяясь о склон и рассыпаясь на несколько частей поменьше. Я вдруг подумала, что, наверное, такими темпами они скоро завалят тропинку. И хорошо, если они перекроют нам путь только в одном направлении. А вдруг в обоих? Лишь несколько секунд спустя я поняла, что волноваться надо было совсем о другом. Синхронно выругавшись, Дамиан и Алонсо практически одновременно бросились к выходу, но были вынуждены сразу же отпрянуть. Стихия не шутила, и высовываться из пещеры было сейчас смертельно опасно. А между тем тропинку действительно заваливало камнями, а вместе с ней заваливало и вход в пещеру. Быстрее всех сориентировался Дэн. Рывком скинув свою дорожную сумку, он успел извлечь из нее огниво, прежде чем пещера окончательно погрузилась в темноту.